Часть вторая. Глава первая. Полицейский агент в Подгуже отличался довольно редким среди австрийцев пристрастием к греховному зелью. Выпив, он становился необычайно разговорчивым. Его друг, жандарм Ротвиц, человек добрейшей души, гладил агента по большой лысой голове и вздыхал. «Все выдумываешь ты, Фриц». Фриц Горовиц действительно выдумывал. Он выдумывал мнимые заговоры злодеев-революционеров, а выдумав, писал письма правительствам, посольствам и полицейским ведомствам 8 европейских государств. Сначала в русском консульстве в Кракове удивлялись, получая подобные донесения. После проверки выяснилось, что все это пустой вымысел. И на письма, приходившие от подгоржского агента аккуратно 20 числа каждого месяца, в канцелярии консульства начиналась охота. Каждому хотелось прочесть о заговорах первым. В июле 1832 года в Краков был назначен генеральным консулом действительный статский советник Заржецкий. Утром 20 июля он пришел в консульство раньше обычного, потому что забыл на своем рабочем столе письмо от графини Сосновской, написанное в выражениях, позволявших судить о близости их отношений. Консул считал себя человеком высоконравственным и поэтому опасался, что письмо могут прочесть подчиненные. Он волновался всю ночь. Обнаружив письмо на столе в прежнем положении, консул успокоился. Домой возвращаться не было смысла, и Заржецкий решил просмотреть пришедшую корреспонденцию. Его внимание привлек большой фиолетовый пакет за 4 сургучными печатями. Заржецкий сломал сургуч и вытащил хрустящий лист бумаги. Первые строки заставили его вздрогнуть. Прочитав письмо до конца, консул оглянулся на дверь и быстро пошел к себе в кабинет. Когда пришли на службу чиновники, они первым делом бросились искать письмо от Горовица. Впервые за последний год от агента корреспонденции не поступило. Решив, что Горовиц, по-видимому, занемог нервическую горячкой, чиновники расселись по местам и занялись своими делами. Через час дверь кабинета консула отворилась, и ни на кого не глядя, Заржецкий быстро прошел через комнату. Вскоре он вернулся и коротко бросил: «Прошу всех ко мне». Чиновники переглянулись и гуськом двинулись следом за консулом, наступая друг другу на пятки. Потирая руки, Заржецкий несколько раз прошелся по кабинету. Он был взволнован и поминутно поправлял воротник рубахи, врезавшийся в шею. «Милостивые государи», — начал консул, — «мне поступило сообщение о злодейском революционном заговоре против коронованных особ». Желая подчеркнуть эффект, Заржецкий поднял палец и повысил голос. «Мне, господа!» В этот торжественный момент Ванечка Постаев, самый молодой из чиновников, увидел на столе вскрытый фиолетовый пакет и прыснул со смеху. Консул вздрогнул. Постаев натужно закашлялся, стараясь заглушить смех. Заржецкий сурово посмотрел на него и опустил палец. Эффектный жест не вышел. «Господа», — продолжал он прежним обычным своим голосом. Но даже выходка мальчишки-чиновника не смогла испортить прекрасного настроения консула. «Еще бы! Всего несколько дней в должности и раскрытие злодейского заговора». Консул воодушевился снова. «Итак, господа, мой друг и наш доброжелатель Горовиц в секретной депеше сообщил мне». И только при этих словах консула все чиновники поняли, наконец, чему смеялся Постаев. Чиновники начали багроветь от сдерживаемого хохота. «В чем дело, господа?» — нахмурился консул. «Он сумасшедший!» — выпалил Постаев и уже в голос захохотал. «То есть как это?» — растерялся Заржецкий. «Точно так», — подтвердил старший по канцелярии. «Он сумасшедший-с!» Заржецкий грузно опустился в кресло, почувствовав пустоту в желудке. Он расстегнул пуговицу у шеи и жалобно сказал: «А я уже нарочного послал в Варшаву». Рапорт Заржецкого вызвал в Варшаве переполох. Из Варшавы немедленно отправился гонец в Петербург, к Бенкендорфу. «Милостивый государь Александр Христофорович, генеральный консул в Кракове уведомляет, что подошедшим до него сведениям в Вюрцберге составлено тайное общество, имеющее целью злодейский умысел, угрожающий коронованным особам. Из числа сих лиц купцу Папстману поручено проникнуть сею целью в австрийские владения. А позуменщик Гудброд и часовые мастера Бешель и Майер, а равно некто Амберг, назначены для совершения таковых же преступных покушений в других государствах. После получения этого рапорта Александр Христофорович повелел разослать во все губернии государства российского секретные письма, в коих содержался приказ арестовывать всех Папстманов, Гудбродов, Бешлей, Майеров, а равно Амбергов. Первым откликнулся генерал-губернатор столицы граф Эссен. Он писал: «Милостивый государь Александр Христофорович, вследствие отношения вашего я предложил санкт-петербургскому гражданскому губернатору и обер-полицмейстеру, дабы употребили деятельные и строжайшие меры к арестованию и представлению иностранцев, купца Папстмана, позуменщика Гудброда и часовых мастеров Бешли и Майера, равно некоего Амберга в случае нахождения кого-либо из них в столице или губернии, или в случае прибытия воны. Поспешаю уведомить вас, милостивый государь, о сем распоряжении, долгом поставляю присовокупить, что так как он и иностранцы могут скрываться под чужими именами, то не излишне было бы иметь приметы их. С совершенным почтением и истинную преданностью имею честь быть вашего сиятельства покорнейшим слугою Петр Эссен». На запрос третьего отделения о приметах злодеев из Варшавы ответили: «Милостивый государь Александр Христофорович, действительный статский советник Мордвинов просил меня о сообщении примет вышеозначенных лиц или других вернейших указаний. Я сносился по сему предмету с генеральным консулом в Кракове, от коего получил первоначальные сведения об означенном обществе, но статский советник Заржецкий уведомил меня, что он получил сведения о таковом заговоре от полицейского агента, пребывающего в Подгуже, и что, как это есть единственный источник, из которого он мог почерпать какие-либо пояснения, то он и находится в невозможности доставить требуемые сведения». После этого письма Бенкендорф потерял интерес к тайному обществу. Благо своих российских тайных обществ, действовавших, а не мифических, хватало. А в третье отделение еще много лет спустя время от времени поступали донесения от жандармов российских, арестовывавших всех Папстманов, Бешлей и прочих злодеев, выдуманных больной фантазией австрийского полоумного полицейского Фрица Горовица. Через год после начала злополучной истории с Майерами, Бешлями, а равно и Амбергами, уже после того, как в Петербурге, в царстве польском, в Белоруссии и Нижнем Новгороде были взяты под стражу все лица с вышеперечисленными фамилиями, уже после того, как их, подержав в кутузке, наиделикатнейшим образом допросили, а потом, извинившись, отпустили на все четыре стороны, только после всего этого делом Бешля, Папстмана, Майера и Амберга занялись в Оренбурге. И ужас и счастье одновременно. Майер нашелся. Да не какой-нибудь завалящий, а настоящий, польский, солдат, служивший в здешних краях не первый год. За Майером было установлено наблюдение, но поскольку ничего интересного наблюдение не дало, дело решили убыстрить. Однажды, когда Майер вышел за крепостные ворота, он был схвачен и доставлен в Оренбургский тюремный замок по обвинению в попытке бежать в степи. Устав молотить кулаками в холодную стену одиночного каземата, Людвиг Майер лег на постели и сразу же уснул, истомленный переживаниями бурного дня. Проснувшись, он увидел над собой лицо жандармского офицера. Офицер неотрывно смотрел на него. «Господин Майер относится к своему аресту как истинный стоик». Майер вскочил на ноги и, путая русские слова с польскими, закричал, размахивая руками: «За что? Проклятие! Почему я здесь?» Кричал он утомительно долго и безалаберно. Уфимский мещанин Андрей Стариков, сидевший в соседней камере за обложение гражданского губернатора Дебу взяточником и вымогателем, презрительно скривил губы. «Так ли надо кричать-то? Новичок, видно. Кричать с подвыванием надо, чтоб жалость вызвать». И он завыл тонким голосом, всхлипывая. Услыхав его вой, Майер замолк. Прислушался. Глаза округлились от ужаса, и он начал беспокойно вертеться по камере. Жандарм сосредоточенно чистил ногти. «Что это?» — быстрым шепотом спросил Майер. «Это что же?» Жандарм, казалось, не обращал на него никакого внимания. Ногти у него были розовые, формой похожие на круг. Это сердило жандарма, и он спиливал их по краям, стараясь придать форму ромба. Майер приложился к стене ухом. Рядом кто-то выл так, что, казалось, мучили его невозможно. По спине у Майера поползли холодные колючие мурашки. Он подбежал к жандарму и заглянул ему в глаза. Тот спрятал в карман пилку для ногтей, еще раз внимательно оглядел свои пальцы и, поднявшись со стула, начал приближаться к Майеру. Он смотрел поверх майеровых глаз куда-то в надбровье. Майера объял ужас. Жандарм медленно шел на него. Шаг, еще шаг, еще. Майер отступал, осторожно ощупывая пятками место позади себя. Ему казалось, что он вот-вот должен провалиться в какую-то яму. Потом Майер ударился спиной о стену и остановился. Остановился и жандарм. «Нутис, милостивый государь», — тихо сказал он, — «отвечайте сразу, не думая. Где Папстман?» «Я не знаю», — быстро ответил Майер и сглотнул слюну. «Где Амберг?» «Не знаю, не знаю», — быстро прошептал Майер, поднимая руки к лицу. «Отвечай!» — рявкнул жандарм. «Отвечай!» Майер почувствовал, как в груди у него что-то оборвалось. Он закачался и начал медленно оседать на пол. Когда по прошествии нескольких месяцев жандармский чин из Оренбурга приехал в столицу и в числе прочего рассказал о задержании Майера, к его сообщению отнеслись весьма сдержанно. Майеры, мейеры, а равно и мойеры за этот год достаточно надоели чиновникам третьего отделения. Кто-то даже весьма прозрачно намекнул на то, что все это дело с вюрцбергским обществом просто-напросто вымысел, причуда романтики. В Оренбурге стало известно это мнение центра. Было принято решение держать Майера под стражей, на всякий случай. Если он в себе никаких злоумышлений не таит, хорошо. А ежели таит, того лучше. И для него самого, как не имеющего возможность свой умысел в исполнение привести, и для тех особ, противу которых, возможно, вымысел мог быть направлен. И так и эдак, все хорошо. И все по-христиански. Если не виновен, Христос терпел и нам велел. Если виновен, то и говорить не о чем. Отпустить опасно. Все-таки Майер. С того времени, как Виткевич стал адъютантом губернатора, жизнь его удивительным образом переменилась. Главной и единственной его работой была та, к которой он стремился последние годы – изучение Востока. И в этом он успевал делать столько, что даже работоспособнейший Владимир Даль только разводил руками. Иван проводил большую часть времени в архивах генерал-губернаторства. Он бродил по подвалу, в котором хранился архив, среди пыльных полок, уставленных кипами бумаг, порыжелых от времени, развязывал их на выбор и, примостившись на перевернутом ящике, погружался в чтение манускриптов российских, таджикских, персидских, арабских. Чего здесь только не было. Переписка оренбургских губернаторов с бухарскими и хивинскими ханами. Сообщения о крестьянских бунтах. Торговые книги прошлых лет. Все это было разбросано, не систематизировано. Наиболее ценные рукописи Иван откладывал в сторону и уносил к себе. Там он и работал. Делал выписки, переводил, на отдельные карточки записывал новые, неизвестные ему слова. Составлял краткий очерк истории торговли России с Востоком. Изучая торговлю, цены, потребности восточного рынка, он в который раз поражался безмозглой политике Нессельроде. К восточному рынку в России относились словно к досужему, а подчас просто надоедливому пустому занятию. Интересы народов, соседствующих с Россией за Уралом, не учитывались в торговых операциях. На этом государство теряло сотни тысяч золотых рублей. Работая с манускриптами, Иван узнавал имена неведомых миру героев-землепроходцев, покорителей пустыни. Изучая материалы архива, Виткевич заново оценивал удачи и ошибки своего путешествия в Бухару. Определял, как следовало бы идти в Азию, если судьба пошлет ему счастье повторить свой поход через пески в Бухару город сказки. Когда Иван попал в Бухару первый раз, он еще не осознал себя как ученый, как востоковед. Свой возможный следующий поход сейчас он представлял научной, тщательно продуманной экспедицией. Виткевич отдавал себе отчет в том, что Петербург никогда не отправит его с научной экспедицией в Бухару. Да и бухарский хан такую миссию не примет. Бухарский хан понимал только один язык – язык торговой миссии. А все остальное он считал тонко замаскированной хитростью. Поэтому Иван готовил себя к такой экспедиции, которая бы ничем не вызвала подозрений у ханских стражников и позволила бы ему собрать языковый, литературный и исторический материал. Религиозный фанатизм мусульман не разрешил бы Виткевичу прийти в Бухару с крестом на груди. Следовательно, он мог по-настоящему плодотворно работать на Востоке, лишь считаясь человеком Востока. А для этого Восток надо было знать великолепно. И Виткевич выбирал из документов самое интересное. Он рассчитывал когда-нибудь написать книгу о племенах, кочевавших по Усть-Урту, о Бухаре, о ее людях, обычаях, языках. Виткевичу сейчас работалось как никогда раньше хорошо и потому, что он чувствовал заинтересованность в его труде со стороны окружавших его людей. Даля, Перовского, ссыльного композитора Алябьева. С приездом нового генерал-губернатора в Оренбурге многое изменилось. А главное, изменился самый дух города. Оренбург стал воротами в Азию. Науку и просвещение определял небольшой круг людей, но, общаясь с другими, они не могли не оставить следа в сознании местных жителей. Владимир Даль, Александр Алябьев, ссыльный поляк-ботаник и естествоиспытатель Фома Зан, путешественник Кармин, геолог и ботаник Карен – все эти люди, близко окружавшие Ивана, не могли не наложить своего отпечатка на мышление и работу Виткевича. Все эти люди не могли не помогать ему в его труде. И они помогали. У Виткевича вошло в привычку каждое утро отдавать работе над словарями 3-4 часа перед тем, как уходить в архив. В сарайчике, как раз напротив его окон, жила веселая семья кур. Глава этого семейства, единственный петух по прозвищу Многоженец Амвросий, каждое утро, едва только серая полоска рассвета начинала заниматься над Уралом, гордо задирал голову и, сделав вид, что он совсем и не спал ночью, звонко возвещал рождение нового дня. Куры начинали беседовать все сразу. Иван считал, что они таким образом рассказывают друг другу сны. Через полчаса Многоженец Амвросий возвещал утро во второй раз. Хотя куры уже все проснулись, но Амвросий не унимался. Ему хотелось покрасоваться. Иван вставал со вторым его криком и, накинув на плечи сюртук, шел на Урал. «Ах, Урал, река глубокая!» Иван как-то поймал себя на мысли, что всего год назад он считал Урал совсем неглубоким. Это было тогда, когда Маслов вез его к Перовскому. Виткевич разделся, закрыл глаза, бросился в реку. Обожгло холодом, понесло вниз. Иван развернулся, лег встреч течению и, сильно загребая руками, поплыл. Время от времени он посматривал на корягу, торчавшую из воды у берега. Удивлялся, сколько ни плыл, как ни старался изо всех сил. Коряга оставалась на месте. Сам он оставался на месте. И только Урал несся на него стремительно, быстро. Лежа на холодном, непрогретом еще солнцем песке, Иван думал, а ведь действительно азиатская река. Вода ласковая, мягкая, но попробуй осилить ее. Не выйдет. Мощь в ней истинно великая сокрыта. С севера лезли снежно-белые тучи. Во всем чувствовалось приближение осени, даже в дневной жаре. Парить начинало часов с 10, когда Иван уже заканчивал работу. Он натолкнулся на одну интересную тему. Сущность афганского глагола «кавыл», что означает по-русски «делать». Иван любил изыскивать сравнения. А здесь сравнение само напрашивалось. Во время последней поездки в степи, а Иван теперь в степи ездил, когда считал нужным, разговорившись с киргизами, он заметил, что те сухую стойкую траву называют «кавыл». Также это слово произносили и русские казаки, жившие по правую сторону Урала. То есть одно слово и русские, и киргизы, и афганцы произносили одинаково. А не есть ли в этом большой смысл, думал Виткевич. Он тщательно обгрызал кончик пера, волновался. Может быть, ковыл, сухая трава, скрывающая от людей землю, основу основ богатства и довольства народного, и означает у афганов истинный смысл глагола «делать». Вернее, очищать землю, затрачивать огромный труд, убирать ковыл. Не это ли послужило основой к словообразованию, к переходу названия травы в объяснении действия? Ковыл — освобождать землю для посевов, для блага человеческого. Иван вскочил со стула, начал быстро ходить из угла в угол. Иногда он подносил ко рту пальцы, хотелось грызть ногти от мыслей. Одергивал себя. 5 лет назад дал слово Анне, а слово держать Иван умел. Бегая по комнате, он размышлял о том, как было бы хорошо сесть и сразу же написать то, что представлялось ему таким простым и ясным. Но он нарочно оттягивал эту минуту. Копил в себе новые догадки, сравнения, выводы. Только после нескольких часов расхаживания по комнате Иван подходил к столу и, не садясь, начинал писать. Типа бумаги, исписанной его убористым почерком, становилось все толще и толще. Ивану доставляло несказанную радость листать бумаги и перечитывать бесчисленное множество раз им написанное.